Из ранца своего он добывает веревку, дает спутникам, ступает на крутую радугу первым. Спутники его, держась за веревку, следом. Все выше поднимаются беглецы, все выше. Озеро бушует далеко внизу. Иванушка взглядывает вниз. Скользят его ноги по гладкой синей полосе радуги. Он вскрикивает, вздрагивает Марья-искусница. Но Ваня повисает на веревке, и солдат успевает подхватить его. Вот путники на самой верхушке. Солдат: «А теперь по синей полоске вниз, как с горки». Он достает из ранца кусок полотна, стелет на синей полоске, садится впереди, и путники весело скатываются вниз на куске полотна, как на санках, на противоположный берег. Путники идут по степи. Дождь все не прекращается. Аленушка: «А ну-ка, постойте, дождевые струи что-то говорят. Я их язык понимаю. Недаром прожила столько лет в водяном царстве». Она вслушивается. «Аленушка, Аленушка, пропала ты, Аленушка. Мы все плотины размыли. Летит на вас вода стеной. Уж так тебя водица любит, а потопит. Она своей воли не имеет». Аленушка: «Дядя солдат, летит на нас стеной водяной вал, и никто его не остановит. Гляди, вон он! По степи за беглецами двигается стена воды». Солдат: «Надо с гребнем расставаться». Он достает из ранца гребень, швыряет высоко вверх. Жужжа взлетает гребень до самого неба, но обратно не падает. Он растет, растет, и совершается чудо. Водяной вал разбивается о его подножье, и обессиленный отступает. Тучи рассеиваются, выглядывает солнце. Путники шагают по дороге. Перед нами тот самый домик, что видели мы вышитым на ковре за троном Водянова. Пусто. Никого не видно в садике. Прихрамывая, оглядываясь, появляется у забора квак. Свистит тихонечко. Чей-то голос ему отвечает. «Ква-ква! Кто меня зовет?» «Квак! Это квак! Ква-ква! К вам на поклон прискакал!» Из-под дома вылезает жаба. Прыгает кваку на плечо. Жаба: «Радость какая! Племянник мой родной! Да какой же ты стал большой!» Квак: «Да уж лучше бы поменьше быть. Так дела обернулись, что надо скрываться». Жаба: «Хромаешь никак?» Квак: «Захромаешь тут. Целый месяц плясал без устали». «Где солдат?» Жаба: «По ягоды ушел с Аленушкой». Квак: «А Иванушка где?» Жаба: «Дома. Сегодня его очередь пол мыть». Квак: «А Марья-искусница где?» Жаба: «Бродит все вокруг да оглядывается. Силится вспомнить, бедняга, где она да что с ней. Сейчас по роще бродит». Квак: «А далеко роща-то?» Жаба: «А прыжков с тысячу». Квак: «Вот это нам и надо. Пойду доложу». Квак исчезает. Из дому выбегает Ваня с ведром в руках. Он откидывает крышку колодца, наклоняется над ним. И вдруг косматая башка Водянова бесшумно вырастает над срубом. Он хватает мальчика за руки. Ваня отбивается отчаянно. Марья-искусница не спеша бредет по березовой роще. Глаза ее смотрят сонно и безучастно. И вдруг издали доносится отчаянный зов: «Мама!» Марья-искусница вздрагивает, словно проснувшись. «Мама!» — зовет Ваня еще громче. Марья-искусница, как ветер, мчится на зов сына. А мальчик уже изнемог в борьбе. Ноги его скользят по влажной земле. «Мама!» И Марья-искусница бросается на помощь сыну.